Глава 17. Прошло уже несколько дней, как улетели месяцы. Вести от них не было никаких. Генерал Романец укатил в свою белокаменную решать срочные стратегические задачи. Силуянов, как всегда, мотался неизвестно где, скупая и продавая фирмы и холдинги. Максим Каверин целыми днями пропадал в службе собственной безопасности, строча многочисленные пояснительные по поводу насильственной смерти подследственного Дмитрия Свердловского. Марго уже было подумала, что, наверное, стоит позвонить озабоченной даме и договориться о негласной слежке за ее неверным супругом, но передумала и решила, что обязанности крестной мамы в данный момент будут важнее. Да и о дочкином платье для выпускного вечера все еще стоит подумать. За событиями последних дней она как-то упустила столь важное дело. Между тем, в далекой Махачкале команда месяцев горячо обсуждала результаты рекогносцировки на местности. Дом за высоким каменным забором, охрана ходит с калашами, ни от кого не прячься. Следовательно, с местными полицейскими у них полный ажур и взаимопонимание. Посему соваться туда в полицейской форме, якобы для проверки паспортного режима, полная лажа. Спалимся на раз, докладывал Февраль. Сколько там человек, посчитал? Уточнил Апрель. Точно сказать не могу, но думаю, не меньше 7. Как проверишь, сколько внутри дома сидят и нос не высовывают? Да, команда там подобрала серьезная. Прямым штурму такую крепость нам ни за что не осилить. Тут думать надо. Марта стала что-то записывать на бумаге. Марго уже было собралась навестить крестника, но у самых дверей ее настиг телефонный звонок. Известная мелодия Фрэнсиса Гои подсказала, что звонил Силуянов. «Слушай, можешь быстренько передать своему любезному дружку, ну тому, который басом изъясняется, какие товары надо срочно перекинуть в Дагестан? Лично я ему звонить не стану. Все необходимое могу и сам раздобыть, но у меня на это уйдет много больше времени, чем у него. Так что, подруга моя любезная, сделай милость, расстарайся, чтобы наши общие друзья, месяцы, там зря времени теряли». Следом за этим монологом пришла СМС-ка с перечнем необходимого. Маргарита прочитала послание, немало удивилась, но тем не менее, не снимая верхней одежды, позвонила Романцу и переслала СМС-ку. На закате того же дня в небе на окраине большого города парил маленький беспилотник. Шума его двигателей слышно не было. Проезжающие по близлежащей трассе автомобили и другой бытовой шум, к которому за многие годы привыкло ухо каждого человека, давали возможность маленькому, почти незаметному аппарату зависнуть над нужным строением. Группа месяцев рассматривала план большого дома, одновременно смотря в монитор планшет, куда поступала видеокартинка с беспилотника. Значит так. Ночью я проберусь на чердак дома и постараюсь распылить пару баллончиков. Не спорить. Операцию руковожу я, самая легкая из вас — тоже я. Кстати, где детский противогаз и ручная дрель? Май, ты ее смазал? Давай проверим, как работает. Еле нашел у старьевщиков, — ответил Май. Сейчас везде только электрические или аккумуляторные. Визжат, как резаные. Тяжелая зараза. Как наши отцы и деды с такими управлялись? Под утро, когда людей одолевает самый сон, в большом доме начался переполох. Люди метались из комнаты в комнату, хватались за головы, включали везде свет, даже прожектор, разве что не стреляли. Через час все смолкло. Подъехала машина скорой помощи, но никого не увезла. «Ну, рассказывай», — с нетерпением потребовал Февраль, — «где они девочку держат?» «А нет ее там». Нигде они ее не держат, или держат в подвале, хотя это вряд ли. Тот газ, который я распылила, через отверстие в потолке, кратковременно вводят людей в состояние ужаса и страха. А что делают люди в таком состоянии? Стараются спасти самое ценное. Если бы девочка была там, то они постарались бы ее куда-то увезти. Но они метались, бегали друг за другом, таскали какие-то ящики. Один из них даже потерял сознание, наверное, надышался больше других. Это для него скорую вызывали. Вот можете сами убедиться, что я могла, сняла на камеру ночного видения. Там, правда, много засветки. Это когда они везде свет включили, сами понимаете. Не было у меня времени рабочие режимы на камере менять, надо было ноги уносить, пока они меня не заметили. И что будем делать дальше? Где нам эту девчонку теперь искать? Февраль поднялся и встал за спиной Марты. Интересно было бы поглядеть, что у них в ящиках. Не просто же так, они с калашами по дому разгуливают, а приживал кончик зубочистки. Хорошо, что мы в драчку не полезли. Они в таком состоянии покрошили бы всех нас на винегрет. Я так думаю, там не совсем дураки обитают. Они быстро сообразят, что массовый страх у них неспроста случился. Вояки они тертые, поэтому будут линять и быстро. Марта заправила бак беспилотника. Следим и с неба, и с земли. Если девочка все же с ними, обязательно должны засечь. Если нет, то и эти вояки нам без надобности. Передаем все материалы кому надо и продолжаем поиск по другим местам. Ночью из ворот злополучного дома выехал микроавтобус. За ним уже следили. Внедорожник с потушенными фарами старался не отставать. Неожиданно впереди микроавтобуса остановилась и развернулась поперек дороги большая старая иномарка. Микроавтобус резко затормозил и свернул в кювет, пытаясь избежать столкновения. В темноте раздались выстрелы. Вспышки от стволов автоматического оружия были видны со всех сторон. «Марта, мы за кого, за красных аль за белых?» — шепотом спросил Май. «Будем вмешиваться или как?» «Вмешиваться обязательно будем. Вдруг девочка в микроавтобусе. Ее спасать надо. Давай стреляй в нападавших. Только глушитель не забудь прикрутить. Ребята, все, приготовились. Выходим на счет три».